на побережье Гренландии. После возвращения Нильса Адольфа Эрика в Стокгольм в прессе и в научных отзывах отмечалось: экспедиции на Софии несомненно доказано, что Северный полюс окружен ледяным поясом, простирающимся более или менее сплошной массой, вплоть до 82 градуса, даже 81 градуса северной широты. Пробраться через него на корабле, безусловно, невозможно, разве только в отдельных местах удалось бы проникнуть на несколько градусов севернее. Поэтому желающие пробраться до полюса должны снарядить для этой цели экспедицию на санях с собаками или без них. Хотя этот результат отрицательный, но он имеет важнейшее значение для будущих предприятий подобного рода. Конечно, Нильс Адольф Эрик в душе переживал, что не смог исполнить задуманное, но виду не показал. «Немного отогреюсь в Стокгольме и снова отправлюсь штурмовать ледяное царство», — с улыбкой сообщал он знакомым. Вскоре Норденшельд начал подготовку к новому путешествию. В 1870 году он снова отправился в далекий путь. На этот раз в Гренландию. До него ученым удавалось обследовать лишь побережье самого большого на планете острова. Южная оконечность этой северной земли была открыта викингом в X веке, но существует предание, что Гренландию знали еще в античном мире под другим названием и что некогда она принадлежала гипербореям. Однако научных подтверждений такой версии пока не найдено. В первые годы XVIII столетия или чуть раньше датчане и норвежцы установили постоянные торговые связи с коренным населением Гренландии — эскимосами. С этого времени началась колонизация острова европейцами. Научные экспедиции стали проводиться в Гренландии в XVIII веке. В 1817-1822 годах восточный берег этой земли между 69 градусом и 30 минутами и 75 градусом северной широты исследовали англичане, отец и сын Скорсби. В 1823 году в Гренландии проводилась экспедиция Клеверинга и Сабине. Норденшельду удалось проникнуть вглубь острова лишь на 50 километров. Но его исследования позволили многое выяснить о строении ледяного панциря величайшего острова. В последующую экспедицию Норденшельду удалось достичь 120 километра от побережья вглубь острова. Он также продолжал свои исследования Шпицбергена и составлял планы изучения других арктических земель.